Глава седьмая. Второй банкет. Значит, провал. Нет, успех. Теперь мы знаем, что Альтанир Ягара не тот, кого мы ищем. Должны ли мы слепо продолжать, пока не наткнемся на ответ? Возрадуйтесь, мы будем просто заниматься своим искусством, и оно само предаст злодея правосудию. Вне зависимости от сопутствующего ущерба? Случайное правосудие также может пасть на головы и других виновных, это правда. Не будем проливать по ним слезы. Полагаю, в этом отношении мы служим некой высшей силе. Ну, не так кисло. Ты что, не видишь юмора в этой ситуации? На следующее утро Касаис нашел Вайла на крепостной стене. После вчерашней грозы ее старые камни были подметены ветром и мокры от дождя. Но посидев взаперти в пахнущем плесенью замке с его монохромными залами, Касаис был рад выбраться на свежий воздух. Перспектива провести целую неделю в гробнице ветров уже начинала казаться некой неприятно опосредованной формой пытки. Вайл стоял с длинноствольной осколочной винтовкой в руках и целился во что-то внизу, в лесу. Приближаясь, Касаис услышал пронзительный треск выстрела, а затем Вайл выругался, шипя, словно джирингс. Видимо, промахнулся. «Не повезло», — дружески утешил его Касаис. «Дашь мне попробовать?» Вайл повернулся и угрюмо посмотрел на собрата Архонта, но затем смягчился и с очевидным отвращением сунул ему осколочную винтовку. «Вперед!» — сказал лорд Сорокопут. «Посмотрим, в чем проблема, в ружье или во мне?» Касаис пожал плечами и принял винтовку. Это было прекрасное оружие явно коморисского производства. Тонкие желобки на стволе и микроскопическая филигранная обработка рукоятей напомнили Касаису изделия с улицы ножей. На самом деле ее мог изготовить любой из нескольких тысяч оружейников Комморага, которые служили высшим эшелоном города. Это была охотничья винтовка с удлиненным стволом, амортизированным прикладом и мультиспектральным оптическим прицелом. Касаясь отработанным движением, приложил ее к плечу и начал всматриваться в опушку. То, что он увидел, заставило его снова опустить оружие, чтобы убедиться собственными глазами. За подстриженной травой газона рядом с крепостью простирался лес, и его зеленые кроны покачивались на порывистом ветру. Вчера он казался древним и неподвижным. Но теперь вся эта чертова масса как будто двигалась, подобно медлительному зеленому морю. Однако не это удивило Касаиса. По всей кромке леса он видел большеглазые лица, которые таращились на него в ответ, и гладкие тела туземцев, рассевшихся группами между толстыми стволами. На виду было несколько сотен, а за пределами видимости среди деревьев могла скрываться целая армия. Те, кого он наблюдал, вели себя не агрессивно, даже более они почти не шевелились. Все просто выжидающие и пристально глядели на крепость. Касаис поднял винтовку к плечу и навел ее на одну из морд под деревьями. Прицел отреагировал на движение крошечных глазных мышц и стал увеличивать изображение, пока отметка целеуказателя не остановилась точно между выпученными, немигающими глазами существа. Каким бы токсином ни были снаряжены боеприпасы к винтовке, они наверняка обладали достаточной смертоносностью, чтобы убить, даже нанеся мельчайшую царапину. Но Касаис был любителем точности, даже или скорее особенно, когда она не требовалась. Он хотел попасть в голову. Когда он убедился, что винтовка не может не попасть в назначенную цель, то прикоснулся к кнопке активации и почувствовал едва заметный толчок отдачи. В тот же самый миг абориген, сидевший вдалеке, необъяснимым образом пригнулся, исчезнув из виду. Сверхскоростной осколок, вылетевший из оружейного ствола, добрался до назначенного места долей секунды позже. Касаис выругался с той же злобой, что и Вайл незадолго до него. «Проблема в винтовке», — с отвращением заключил Касаис и бросил ружье обратно Вайлу. «Должно быть, центровка нарушена». «Я так и думал, что ты это скажешь», — холодно отозвался лорд Сорокопут. «Что случилось с жабой? Я ожидал, что к этому времени он уже будет здесь, преданно лебезя перед тобой». «Ягара исчез», — без интереса ответил Вайл, снова приложив винтовку к плечу и вглядываясь в кромку леса. «Мои стражники его ищут, уже нашли кровь, но я сомневаюсь, что они обнаружат еще что-нибудь. Думаю, рабы Ягары уже убили его и избавились от тела». Касаис улыбнулся. В Коморраге смерть от рук собственных рабов считалась признаком того, что убитый опустился на самое дно слабости и некомпетентности. Такое событие обыкновенно приветствовалось как долгожданное очищение генофонда. Этот исход был неудивителен, учитывая откровение на вчерашнем банкете, но от него можно было ожидать большего. Касаясь с нетерпением, предвкушал, когда же, наконец, Вайл перестанет, походя, издеваться над Ольтаниром Ягарой и перейдет к каким-нибудь серьезным пыткам. В последнем Ягаре было нечто наивное и непорочное, что Касаис страстно желал увидеть сломанным. Теперь ему отказали в этом удовольствии, и он чувствовал себя в какой-то мере обманутым. «Надо согнать всех подозреваемых вместе и допросить их», задумчиво сказал Архонт. «И прихватить еще несколько этих пучеглазых снаружи. Я уверен, они тут как-то замешаны». «Я уверен, тебе бы это понравилось, Касаис», раздраженно ответил Вайл. «Но мои ресурсы не бесконечны. Эти туземцы пялятся на нас именно для того, чтобы выманить нас из крепости. Они определенно достаточно хорошо знают наши склонности, чтобы ими пользоваться». «Должен признать, мне начинает казаться, что гостить у тебя совсем не весело», — пожаловался Касаис, когда Вайл снова всмотрелся в прицел. «Можно было хотя бы поднять сюда несколько орудий и поджечь лес». То, как напрягся лорд Сорокопут, заставило второго архонта быстро и с некоторой тревогой осмотреть деревья. От резкого движения в плече вспыхнула боль, напомнив Касаису, что раны, нанесенные Рездиксом, зажили еще не полностью. Он поглядел на лес и не увидел никаких перемен. Туземцы все еще сидели там, единственные неподвижные элементы на постоянно шевелящемся зеленом фоне. Деревья, трава, небо. Когда он повернулся, чтобы спросить Вайла, что тот увидел, то уловил краем глаза слабое отдаленное мелькание чего-то белого. Он вовремя обернулся, чтобы увидеть, как бледная, подозрительно напоминающая кошку тень скользнула между двумя стволами. «Он все еще там!» — мрачно кивнул Вайл. «Теперь, когда он попробовал твоего мяса, ему наверняка хочется того, что осталось». «О, очень смешно!» — скривился Касаис и потер шею, испытывая желание побыстрее сменить тему на что-нибудь менее неприятное. «Как думаешь, вернутся ли сегодня орликины после того, как их в первый раз приняли столь безвкусным образом?» «Готов поспорить на твою жизнь, что вернутся», — проворчал Вайл. «Они предупредили Ягару об опасностях, и он все равно пошел. Что касается выступления, то орликины, наверное, трактуют сумасшествие одного из участников как бурный успех. Они ведь в конце концов говорят, что цель представления – вызвать сильные эмоции. Наверное, тебе бы лучше отдохнуть и собраться с силами». «Ну нет, Ягара был слаб, а я нет», – возразил Касаис, следуя за Вайлом внутрь крепости. «Чтобы лишить меня рассудка, понадобится больше, чем постановочные призраки и провинциальная мелодрама». «Не сомневаюсь, и я буду иметь это в виду на сегодняшнем банкете. Я до последнего мгновения не стану говорить, в каком зале мы собираемся пировать, чтобы эти негодяи не смогли снова подобрать костюмы под цвет стен. Пора им научиться адаптироваться». Сидящий в кронах деревьев Ашантурус, Цилия, Лотос, Хратхири Ра и Клетчатый наблюдали, как фигуры Касаиса и лорда Сорокопута исчезают с нависающей вдали громаде гробницы ветров. Цилия тихо вздохнула, расслабляясь после того, как она, просчитав направление очередного выстрела, всякий раз побуждала намеченную жертву отклониться. «Случайный выбор сцены может все значительно затруднить», — выразил мнение Клетчатый. «Я сам большой любитель импровизации, но всегда приятно, когда можно положиться на готовый план». «Разницы не будет», — равнодушно отрезала Шантурус. «Заставить Касаиса, метафорически выражаясь, излить нам душу будет несложно», — прошептал Хратхири Ра. «Он воин и любит похвалиться, а вот добраться до его души в буквальном смысле будет труднее». «Пф, чепуха и прочий нонсенс!» — воскликнул Клетчатый. «Думаю, что могу сказать, не опускаясь до лести. Я вполне уверен в том, что мы сможем это сделать». «Ты слишком спешишь отвергнуть сомнения Хратхири», — напряженным голосом возразила Шантурус. «Извлечь из разума Ольтанира Ягары историю всей его жизни, а потом интерпретировать ее, не дав ему этого заметить, не трюк, с каким выступают в гостиных. Я уже утомлен и чувствую, что Цилия и Лотос устали еще больше». «Не надо давать мне поблажек», — твердо сказала Цилия. «Видимо, меня не так легко затмить, как нашего короля солнца». Лотос наклонил голову и заскулил, а потом перекатился на спину, подставив Цилии живот. Когда та удостоила его щекотки, мастер Мим живо подскочил и начал быстро скакать с ветки на ветку, цепляясь руками, словно тощий примат. А Шантуруса, судя по виду, не тронули эти проделки. «Отважные слова, моя королева Луна, и все же я знаю тебя лучше, чем ты знаешь себя. Мы едва преодолели треть пути этого маскарада, и я боюсь, что нашей труппе не хватит умения, чтобы его завершить». «Но мы должны набраться отваги, Ашантурус. Все представления и маскарады, которые мы устраиваем в иных обстоятельствах, просто репетиции для подобных случаев. Бывают времена, когда Цегорах действительно подвергает наше искусство испытаниям, потому что мы должны выступать, что бы ни случилось». Если слова провидицы теней и убедили Ашантуруса, то он не подал виду. Высший аватар обратил мрачный взгляд ухмыляющейся маске крепости и стал молча ждать наступления ночи.